MBS. Энергия лидерства. Московская бизнес-школа и MBS Journal представляют Audio Summary. Новинки зарубежной деловой литературы в конспектах. Теперь их можно не только читать, но и слушать. Покоряйте новые вершины профессионального и личностного роста вместе с Moscow Business School. MBS. Энергия лидерства. Лось на столе. Неожиданный подход к общению на работе. Джим Клеммер, Bestian Books, 2008 год. Вы когда-нибудь встречались с выражением «лось на столе»? Лось символизирует собой препятствие на пути к общению, которые становятся все крупнее, разрастаются ввысь и вширь, и если оставить их без внимания, приобретают немыслимые размеры. Неумение справиться с лосиной проблемой приводит к потере эффективности и дополнительным трудозатратам, снижению производительности, неприятностям на рабочем месте и падению морального духа. Лоси терроризируют сотрудников компании по всему миру, высасывают из них энергию и ставят на колени целые организации. В этой книге исследуется бесконечное противостояние страха и мужества на примере переживаний и терзаний главного героя Пита Леонардо. «Лось на столе» — это история о столкновении со страхом и преодолении его маленькими шажками, понемногу. В этом саммари основная мысль. Зачем нужна эта книга? Работа в холостую. Сбор возмутителей спокойствия. Грозное общество НВДР. Как управлять предприятием? О лосях и менеджерах. Явление хранителя. Могучий Мейнард. Пора действовать. Правила ведения разговора. Три совета по успешной ловле лосей. Три основных способа принятия коллективного решения. Лицом к лицу с сахатым. Два шага вперед, четыре копыта назад. На гребне волны. Зачем нужна эта книга? Это развлекательно-обучающая история одной организации. В ней представлены реалистичные сценарии и решения, показывающие, как отдельные сотрудники и целые компании должны вести себя при возникновении сложностей в общении, которые способны приводить к ежегодным убыткам на миллионы долларов и съедать сотни часов потраченного впустую рабочего времени. Эта книга поможет любому человеку, независимо от его положения в организации, поймать за рога бродящего по офису лося. Работа в холостую. По причине слабого здоровья, неустойчивых отношений и непродуманного выбора карьеры наш протагонист Пит будет вынужден пройти через весьма суровые жизненные испытания. Ему поставили диагноз – высокий уровень холестерина и регулярно повышенное кровяное давление. Более того, его вес на 25 килограммов выше нормы. Он крайне редко общается с женой, его дети ужасно упрямы и неисправимо разнузданы. В ходе последнего разговора со своим начальником, первым вице-президентом компании Newton Milbank Tech Service, Питу было сказано, что «уровень доверия и градус общения в операционном отделе некоего подразделения находится на недопустимо низком уровне». И речь шла как раз о подразделении, находящемся в его подчинении. Уровень морального духа крайне низок. Как следствие, огромный процент прогулов и критически низкое качество обслуживания клиентов. Задача Пита – сделать так, чтобы его сотрудники стали общаться друг с другом чаще и эффективнее. В противном случае, если судно пойдет ко дну, утонут все и сразу. Как объяснил Питу его лечащий врач, согласно современным исследованиям, эмоциональное состояние человека является основной причиной развития у него сердечно-сосудистых заболеваний и множества других недугов. В ходе изучения истории болезни 10 тысяч людей, переживших сердечный приступ, выяснилось, что большинство из них постоянно испытывали сильнейший стресс на работе, дома, в финансовых делах и других сферах жизни. Уровень стресса у этих людей был гораздо выше, чем у наблюдавшейся одновременно с ними контрольной группы. Услышав все это, Пит намеревается решительно переменить свою жизнь к лучшему. Сбор возмутителей спокойствия. Для группы Пита проводится совещание. на которое приглашены все руководители отделов обслуживания клиентов. Основной вопрос повестки дня – почему уровень продаж находится на низком уровне и грозится упасть еще больше? В ходе совещания были выявлены следующие причины. Заторможенность в принятии решений. Низкий уровень ответственности. Медлительность в исполнении поручений. Отсутствие свободного обмена информацией. Местничество и борьба за сферы влияния. В ходе совещания становится очевидным, что подчиненные Пита находятся в абсолютно расслабленном состоянии. Как только их начальник начинает допытываться, почему какой-то из проектов запаздывает с реализацией или вообще не выполняется, ему предоставляются тихие монотонные объяснения из разряда. Вмешались факторы, над которыми сотрудники не властны. Все очень-очень старались, проект пытались продвигать всеми силами, но ничего не вышло. По окончании совещания начальник пытается найти стимул для совместной работы коллектива. И в конце концов, для начала эффективного труда. Им действительно стоило бы приступить к работе совместно, как единой команде. После совещания Пит, развалившись в своем кресле, пытается разложить в уме все события. Мгновение спустя он вскакивает с изумленным криком. Ему показалось, что за окном корова или лошадь обгрызает сочные ветви небольшого деревца. Они сталкиваются взглядами, и Пит понимает, что в этот раз все может закончиться очень плохо. Грозное общество НВДР. После такого беспокойного совещания все сотрудники решают пропустить по паре пинт пива и устраиваются в кружочек, который сами окрестили НВДР. Начхать на все до рассвета. Так они в шутку называют свои посиделки после работы. За время вечеринки все пытаются настроить Пита на то, чтобы он проявил себя лидером группы. Придумал, как повернуть процесс вспять, и даже говорят ему, что несмотря на множество огрех, он все равно в 100 раз лучше, чем их биг-босс Дуг, первый вице-президент, который только и умеет, что подлизываться к тем, кто стоит выше него, и спускать собак на тех, что сидят ниже. Как выясняется, Пит и впрямь способен многих продавить одной лишь массой. Извините за аналогию. Он составил множество успешных планов роста компании. Он стоял за разработкой Скорпио, инновационного плана обслуживания клиентов, имевшего, как ни крути, грандиозный успех. Стремительный взлет компании NMTS во многом определялся его наработками. В результате Пита приглашают принять участие в семинаре, посвященном вопросам развития лидерских навыков. Довольно странно, но по пути домой ему вновь привиделось странное животное, которое приснилось прошлой ночью. О лосях и менеджерах. Основной темой семинара стало мужественное лидерство. Вот о чем шла речь. Как найти в себе мужество для проведения изменений, вызывающих недовольство? Как найти в себе мужество для укрепления лидерских позиций перед лицом ежедневных кризисов руководства и технических неурядиц? Как найти в себе мужество обсудить деликатные вопросы, которых до сих пор старательно избегали? Как найти в себе мужество выслушать то, что слушать никак не хочется? Проводивший семинар тренер по имени Джейсон представил такую таблицу с описанием разных ролей. Штурман, выживший, жертва. Штурман пытается сконцентрироваться на решении проблемы или неприятности. Пытается определить, как выйти с минимальными потерями из неудачной ситуации. Штурманы двигают процесс. Жертва. Жалкий, беспомощный человек. Всегда может настолько узко представить проблему, что невозможно ничего углядеть за ее границами. Теряет перспективу и не может разглядеть огромные преимущества или положительные факторы. Жертвы задаются вопросом, почему это всегда случается со мной? Выживший. Всегда выбирает варианты реагирования. Выжившие смотрят, как протекает процесс. Далее Джейсон говорит о том, почему молчание убивает организацию, в том числе, в прямом смысле, и людей. Например, если вопросы безопасности не решаются достаточно оперативно. Как только люди внутри организации перестают общаться, на поверхность выплывает великое множество проблем. Вот наиболее частые из них. Утаивание, сдерживание информации. Сведение к минимуму или уклонение от крупных проблем или сложностей. Беспомощность, цинизм, апатия. Защита своей сферы влияния и кормовых угодий или местничества. Члены команды ненавидят или избегают друг друга. Масса взаимных обвинений, поиск виновных, язвительные замечания, чаще всего подаваемые как смешные подколки. Низкий уровень уважения к себе и окружающим. Посредственные совещания. Навестников спускают всех собак, а те решают более не совершать таких ошибок и удалиться. Лоббирование, политиканство. Все решения принимаются не на совещании, а за его стенами. Начальник принимает решение, после чего проводит совещание, где вершит правосудие или обсуждает произошедшее. «У кого-нибудь есть вопросы?» Обычно эта фраза в устах начальника означает, что любой задающий вопрос сотрудник будет причислен к оппозиции. Что удерживает людей от разговоров, требующих изрядного мужества? Страх. Когда Пит подходит к лифту в своем доме, краем глаза он улавливает какой-то коричневый силуэт слева от себя, после чего в него кто-то врезается и отбрасывает к дальней стене. После этого все погружается во тьму. Явление хранителя. Придя в себя, Пит видит Альфреда, который заявляет, что является его хранителем, посланным для оказания помощи в решении проблем с лосями. После этого Пит делает вывод, что этих-то лосей он и видит в последнее время. Лоси радостно жиреют в условиях, когда у людей возникают настоящие сложности в общении друг с другом. Им приходится тратить массу усилий на решение неотложных проблем. Чем больше проблем игнорируется, тем более упитанным становится лось. Питу неминуемо придется высказаться и вступить в бой с лосем. Могучий Мейнард. Альфред рассказывает Питу историю об одном охотнике. Могучем Мейнарде, который прославился своим непревзойденным умением отстреливать лосей, но в последнее время слишком уж беспечно почивал на лаврах. Нрав его стал раздражительным. Его собственные ученики начали опасаться своего учителя. Увидев такие разительные перемены в своем кумире, Альвин, его правая рука, стал выступать от его лица. Понемногу вокруг создалась весьма напряженная атмосфера, и охотники стали уходить от Мейнарда. В ситуации, когда все, казалось бы, шло замечательно, два охотника внезапно остались совершенно одни, покинутые всеми. По мере того, как Пит пересматривал свои записи, он сделал ряд важных пометок. «Сожаления о несовершенных поступках ложатся тяжким грузом на нашу душу. Страх сидит только лишь в нашей голове. Это игра разума, которая происходит внутри нас, а играем мы сами с собой. Страх — это мощный инструмент воображения. Это наша собственная иллюзия. Страх выпускает воздух из колес, на которых мы привыкли ездить всю жизнь. Если выпустить слишком много воздуха, покрышки испортятся, и нам придется притормозить или вовсе остановиться, чтобы решить проблему. Что бы вы делали, если бы не боялись?» Пит вспомнил слова, сказанные ему хранителем. «Слова и мир вокруг тебя наполнены гораздо более глубоким смыслом, но ты его просто не замечаешь. Именно поэтому у тебя в жизни развелось столько лосей». Пора действовать. После этого Пит приходит к выводу, что ему нужно приложить максимум усилий, чтобы все исправить. С подачи Джейсона он встречается со своими сотрудниками, говорит с ними и выводит на обсуждение следующие темы. Правила ведения разговора. Язвительность, резкая критика и оскорбления недопустимы. Обсуждение должно быть нацелено на решение проблемы, вопроса или особенностей поведения. В ходе него следует избегать личных оскорблений, субъективных утверждений и тотальных обобщений. В разговоре должны принимать участие абсолютно все. и каждый должен быть в нем заинтересован. Не допускается прерывать собеседника, договаривать за других их слова, пытаться попутно вести разговоры на отвлеченные темы. Те, кто придерживается иного мнения, должны по меньшей мере знать, что их позиция услышана. Телефоны, пейджеры, устройства для чтения электронной почты и люди, не принимающие участие в обсуждении, не должны нарушать ход совещания. Три совета по успешной ловле лосей. Перестаньте объедаться тортами, подкармливая лосей. Вместо этого обсудите проблему. Договоритесь, что как только появится лось, вы все возьметесь за ум и постараетесь с ним разобраться, поскольку любой из вас с большой вероятностью сильно пострадает, если решит противостоять ему в одиночку. Лоси – весьма опасные существа. Постарайтесь определить, как лось попал в комнату, и заблокируйте этот маршрут, чтобы вслед за ним не пробрались собратья по стаду. Три основных способа принятия коллективного решения. Командование. Обычно эту функцию берет на себя один из членов группы, часто руководитель, и выполняет ее без какого-либо участия со стороны остальных. Консультирование. Эту функцию выполняет один из членов команды после обсуждения вопроса с другими специалистами, имеющими необходимые знания или заинтересованными в принятии правильного решения. Консенсус. Достигается всей командой или группой. Лицом к лицу с сахатым. Для реализации составленных планов и продвижения своих проектов команда составляет 5 стратегических указаний, используя для этого упражнение под названием «Веник» — объединение в одну связку схожих идей. Изменение культуры, развитие лидеров. Сюда входит отказ от мышления жертвы, наделение ключевых корпоративных ценностей смыслом, оптимизация командной работы, развитие лидерских навыков на всех уровнях. Управление процессом. Снижение числа дорогостоящих ошибок и случаев выполнения работы заново, повышение уровня обслуживания клиентов и сокращение кормовых угодий внутри отдела. Общение. Развитие двустороннего взаимодействия по всем направлениям, вычленение и решение лосиных проблем, более эффективное использование электронной почты. Принятие решений и подотчетность. Ликвидация бюрократии за счет сокращения цепочки согласований или узких мест. Упрощение систем и повышение уровня ответственности сотрудников за выполняемую ими работу. Управление командной динамикой. Повышение эффективности совещаний. Сокращение числа битв за сферы влияния и повышение уровня командной работы и координации. Два шага вперед, четыре копыта назад. Первый вице-президент Дук разослал всем сотрудникам компании по электронной почте письмо, главной темой которого стала растущая проблема прогулов. Текст письма был приблизительно таким. «Время Каны — это сотрудники, которые не полезнее тараканов и при этом отбирают наше драгоценное время. Если посмотреть на нашу парковку перед зданием компании в момент начала рабочего дня и в час его окончания, время канов в нашей компании развелось чересчур много. Мне до смерти надоели ваши рассказы об их самооправданиях, стонах, плачах и жалобах. Нам нужен новый стандарт для вас и для них. Убеди меня, что ты и впрямь хорош, или ступай на все четыре стороны». Пит, получив это письмо, наконец-то решается поговорить с Дугом. Он заявляет, что нельзя называть его сотрудников времяканами. Это идет вразрез с политикой компании по оказанию взаимного уважения. Услышав это, несколько сбитый с толку Дуг просит Пита представить ему конкретный план действий для своего отдела. Пит в глубокой задумчивости пытается понять, как ему быть дальше, что говорить на грядущей встрече с Дугом, которая грозит перерасти в конфронтацию. И тут слова песни Аланис Моррисетт возвращают его к реальности. «Океан велик, а лодка моя как перышко, но я наберусь мужества». На гребне волны. Совещание складывается крайне неудачно. Разработанный Питом план не находит поддержки у Дуга. Более того, Выйдя из себя, Дуг увольняет Пита, обвинив его во всех последних неудачах компании и оскорбительно отозвавшись о его навязчивой идее с лосями. Пит с радостью принимает свою судьбу и стоически переживает факт увольнения, подумав про себя, что у него появилась отличная возможность чаще бывать с женой и детьми, уже давно обделенных его вниманием. Он обновляет свое резюме и пытается найти другую руководящую работу. Однако, как выясняется, руководство Newton Milbank Tech Service не хотело так быстро расставаться с Питом. К его вящему изумлению, Сай Гарнетт, начальник Дуга, приглашает Пита побеседовать за чашечкой кофе. В ходе их разговора выясняется, что после ухода Пита Дуг стал совершенно невыносим. В результате дела у компании пошли в кривь и в кось. В конечном итоге им пришлось расстаться с Дугом. Выступая от лица всего совета директоров, Сай предлагает Питу пост первого вице-президента, ранее принадлежавший Дугу. Совершенно неожиданный поворот в свете недавних событий. И, подумав несколько дней и обсудив положение дел с женой, Пит соглашается вернуться обратно в NMTS. Следующие несколько месяцев стали самыми напряженными в карьере Пита. Работать приходилось едва ли не целыми сутками, а каждый разговор протекал очень тяжело. Несколько дней он провел на интенсивных обучающих курсах, занимался решением практических задач и собирал отзывы о своих успехах с целью повысить навыки выступления на публике и изложения идей. Получалось, что он собственноручно избивал свое самомнение, но в конечном итоге все купилось сторицей. Много лет спустя, возвращаясь к событиям тех дней, Пит скажет, что это был его самый значительный вклад в личное развитие, и результат этих усилий оказался превосходным как для него, так и для всей компании NMTS. История Пита и история его компании достойны внимания. И пусть его мужество настоящего лидера подвигнет вас на открытое столкновение со своими проблемами и отстрел всех расплодившихся в округе лосей. Об авторе. Джим Клеммер – популярный обозреватель и постоянный гость на радио и телевидении. Свыше 25 лет Джим рассказывает о различных подходах к лидерству. У него масса последователей, каждый из которых добился немалых результатов благодаря методикам Джима. Его презентации, семинары, ставшие бестселлерами книги, статьи в журналах и новостные обзоры помогли сотням тысяч людей во всем мире. MBS. Энергия лидерства. Уникальные материалы, посвященные профессиональному росту и саморазвитию. Статьи лучших отечественных и зарубежных бизнес-тренеров. Блоги знаменитых бизнес-гуру. Все это вы сможете найти на сайте mbs-journal.ru.